Через год вернулась девочка домой, и хотя все еще тосковала о кормилице, но уже меньше, чем прежде, как будто только теперь полюбила отца и мать. Выздоровела и пополнела, так что весила 14 фунтов. «Долго держать ее на руках я не могу, такая она тяжелая», — радовалась мать. На 15-м месяце могла уже ходить, держась за стул. Что-то все лепечет с утра до вечера и даже напевает песенки, но надо к ним привыкнуть, чтобы их понимать. Все улыбается, и в этой улыбке предназначение. Радуются оба, отец и мать, потому что все больше надеются, что заветная их мечта исполнится, хотя не совсем так, как думали они сначала. Будет не сын их великим святым, а дочь великой святой. «Маленькой королевой», — называл ее отец, потому что в лице ее было свойственное иногда маленьким детям царственное величие, как бы упавший на их лица вечности и еще не успевший сойти с них во времени отблеск величества Божия. Каждая мелочь в жизни ребенка кажется отцу и матери вещими знамениями будущей святости. Сонная однажды упала с такой высокой постели, что могла бы убиться до смерти, если бы рядом не было стула, на который упала так счастливо, что даже не проснулась. «Ангел-хранитель спас ее и душечистилище, которым я молюсь за нее каждый день», — говорит отец. Эти душечистилища в XIX веке напоминают XVI. Важен будет для всей жизни Терезы этот неподвижно застывший в доме воздух средних веков. Слышала я иногда, как Полина, сестра ее, говорила «Я буду монахиней». И сама еще хорошенько не зная, что это значит, я думала «Я тоже буду монахиней». Это одно из первых воспоминаний моих, но уже с тех пор этого решения не изменяло. Трудно поверить, чтобы она могла это помнить, потому что ей было тогда 2 года. Но еще труднее заподозрить ее во лжи. Может быть, это не ложь, а ей самой непонятная истина, платоновский анамнезис, идущий от вечности и вспыхивающая во времени, как зарница в ночи, знамение воспоминания. Не о том, что было, как в естественной памяти, а о том, что будет. Святость знала маленькая Тереза тем же первичным знаменем воспоминанием, каким Паскаль знал геометрию и Моцарт – музыку. «Был он всю жизнь святым», – говорит святая Тереза Испанская о святом Иоанне Креста. Можно бы сказать и о маленькой Терезе – всю жизнь была святой. Трудно сказать, что выйдет из этого маленького хорька. Такая шалунья уже не радуется, или не только радуется, но и боится мать. Девочка очень умна, но странно упряма. Если скажет «нет», то с ней уже ничего не поделаешь. Можно ее запереть на целый день в погреб. Все равно не скажет «да». Спрашивала она на медне, будет ли в раю. «Да, если будешь умненькой девочкой», — ответила я. «А если не буду, в ад пойду?» — еще спросила она и, немного подумав, прибавила. «А знаешь, мама, что я сделаю? Вместе с тобой на небо полечу и буду тебя крепко-крепко держать. Как же Бог отнимет меня у тебя?» Вот так любит мать, а отца, может быть, еще больше. Но стыдится об этом говорить, как это часто бывает с детьми, когда они очень сильно кого-нибудь любят. Тем удивительнее то, чего она им обоим желает. Маленький хорек мой, ласкаясь ко мне, говорил, «О, как бы я хотела, чтобы ты умерла, моя бедная мамочка!» Все за это бронили ее, но она удивилась. «Я ведь только хочу, чтобы ты поскорее была в раю», «А ты же сама говоришь, что для этого надо умереть». Смерти желает она и отцу в те минуты, когда сильнее всего любит его. Взрослым людям кажется это невинную, хотя и странную детской выходкой, но взрослые люди ошибаются. Смерти отцу и матери маленькая Тереза желает в самом деле как будто невинно, но пристально вглядевшись в лицо ее, может быть, они ужаснулись бы, потому что прямо в глаза их заглянуло бы существо иного мира. Если бы в Ветхом Завете Отца, в первом Ионе, веки векости мира, пожелала Ревекка смерти отцу своему Лавану или Ефигения отцу своему Агамемнону, это было бы невообразимо чудовищно или просто безумно. Но во втором Ионе, в Новом Завете Сына, с этого только все и начинается. «Кто не возненавидит отца своего и матери своей, не может быть моим учеником, а ненависть к отцу и матери есть уже начало их убийства». Это именно и происходит в маленькой девочке Терезе, будущей великой святой. С точки зрения научной, психиатрической, недостаточной, конечно, но необходимой для понимания того, что здесь происходит, это как будто беспричинное и внезапное, но страшно глубокое извращение нравственного чувства, на низшие ступени заставляет иногда и самых добрых детей обрывать у бабочек крылья или прокалывать стрекоз булавками, чтобы наслаждаться их муками. А на ступени выше делает из мальчиков лет 13-14, кажется, недаром именно к началу половой зрелости, поджигателей, воров и даже убийц. Если и в первом ионе мира, в Ветхом Завете Отца, такие извращения возможны, то все же в меньшей мере, чем в ионе втором. В Новом Завете Сына, где начинаются те двусмысленные сумерки, в которых Сын Единородный, Возлюбленный, иногда почти неотделим от Сына Ненавистного, Проклятого. Прежде Деницы, утренней звезды, Люцифера, подобно росе рождение твое. Псалтырь 109.3. О ком это сказано? О Сыне Единородном, Возлюбленном? Или о ненавистном, проклятом. Мир погибает именно потому, или спасается именно тем, что в этом противоречии между двумя заветами, отчим и сыновним, мелится, как пшеница Господня, между двумя жерновами. Вот какие необозримые для мира последствия может иметь то, что скрыто в ней, как будто невинно и смешной, а на самом деле страшные выходки маленькой Терезы, потому что и она уже находится в тех же двусмысленных сумерках, где сатана почти неотличим иногда от Отца Святого и Христос от Велиара, потому что и ей, прежде чем достигнуть вершины святости, надо будет пройти сквозь такую же темную ночь духа, сквозь какую прошли и святая Тереза Испанская, и святой Иоанн Креста. Сумерки ночи этой уже наступили в одни тех, а в одни этой сгустились в такую кромешную тьму, что в ней уже почти неразличим тот, кто говорит осужденным: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу», от того, кто им говорит: «Идите ко мне, благословенные, в радость вечную». В этом-то противоречии или согласной противоположности двух заветов и начинается иногда опаснейший, но драгоценнейший плоды дающий религиозный опыт христианства, ведущий к тому, что за христианством, к третьему завету трех. Опыт этот делает маленькая Тереза с таким дерзновением, как может быть никто из святых.